«Милый ты мой, как я соскучилась по тебе!» — сказала мать и снова заплакала. Ринтну стало неловко. Он давно ждал встречи с матерью, часто думал о ней и даже видел ее во сне. Но во сне она была другая, совсем не похожая на эту плачущую красивую женщину в нарядном платье. «Что ты хочешь, сынок?» — спросила сквозь слезы мать. «На улицу», — ответил Ринтен. Мать с удивлением посмотрела на сына, смахнула слезу и, тяжело вздохнув, сказала: «Ладно, иди». Ринтен проворно выскользнул из полога. «Совсем большой стал», — сказала Аренал, — «и совсем чужой. Ты видел, как он смотрел на меня?» — обратилась она к дяде Кмолю. «Наверное, он и не ждал меня. Потеряла я сына». И снова заплакала. «Мальчик ведь не помнит тебя», — мягко сказал дядя Кмоль. «Он не виноват, он еще маленький, и от тебя зависит, чтобы Ринтен стал для тебя настоящим сыном. Он хороший, и мне жаль будет расстаться с ним, когда вы перейдете жить в свою Ярангу». «Когда еще мы выстроим Ярангу?» — вздохнула Аренал. «Я вам помогу», — сказал дядя Кмоль. Калькирхи не уходил от Яранги, все ждал Ринтена. «Ну как?» — спросил он с надеждой. «Нету еще ничего», — ответил Ринтен. Мальчики уселись на камень около Яранги. Наступал вечер. Пароход сиял огнями и грохотал лебедками. На берегу около штабелей желтых ящиков, отгруженных с парохода, зажгли костер. Кунгас за кунгасом отходил от парохода. Росли горы мешков с мукой, сахаром, горы угля. Большие связки бревен прямо сбрасывали с парохода. Вельботы их буксировали на берег. «Кальхей! Кальхей!» — раздался женский голос. «Меня зовут», — сказал, поднимаясь с камня, Калькирхин. «Смотри, не забудь обещанное». Когда в Чотагине все стихло, Ринтен вошел в Ярангу. Едкий дым от костра стлался по земляному полу. Сквозь дым виднелся столик с пустой бутылкой. Уронив голову на колени, храпел и стонал отчим. Висевшим над костром большом котле что-то кипело и клокотало. К горящим дровам был прислонен закопченный чайник. Из его носика со свистом вырывался пар. Тетя Рытлина подкладывала в костер дрова. «Покушай и ложись спать», — шепнула она, протягивая миску. Ринтен попробовал. «Да это же настоящий компот!» Ринтену только доводилось слышать об этом русском лакомстве. Из всех ребят у Лака одному только Калькирхину удалось однажды попробовать компот на полярной станции. И он подробно описывал его необычайный вкус своим товарищем столько раз, что каждый из них, казалось, мог отличить это кушанье от множества других. Миска была налита до краев, но Ринтен справился с компотом в одну минуту. Тетя Рытлина вторично наполнила миску. Ринтен удивился. Она никогда не была так щедра. Наевшись, Ринтен разделся в чотагане и влез в полог. В углу у догорающего жирника сидела мать. Увидев сына, она бросилась к нему. У мальчика дрогнуло сердце, и он приник к ее теплой и мягкой груди. Пятое. Пароход ушел. На берегу остались большие кучи угля, штабеля ящиков, бочки, бревна, брусья, сложенные треугольником доски. Здесь же, как скелет гигантского кита, лежал ветродвигатель. Старый склад, собранный из гофрированного железа, не мог вместить и десятой доли всех привезенных товаров, и поэтому спешно строили новый. В лабиринте ящиков и досок расхаживал старик Рейдшип. Он с удовольствием исполнял свою должность сторожа и даже готов был уговорить кого-нибудь соблазниться сахаром, выглядывавшим из разорванного мешка, чтобы доказать свое рвение. Полки магазина ломились под тяжестью новых товаров. Люди стояли у прилавков и прикидывали в уме, что надо купить в первую очередь. Многие, глядя на такое обилие вещей, терялись, покупали не то, что нужно, и, обнаружив дома ошибку, возвращались в магазин обменять купленную вещь. Евьенто с вожделением рассматривал ровные ряды винных бутылок с разноцветными этикетками. С видом знатока он советовал всем купить бутылку Зубровки, содержимое которой, по его словам, было так же сильно, как мощь широкогрудого рогатого зверя на картинке. На разные голоса заливались два патефона. Они были довольно дороги, и на них пока не было покупателей. Патефон в хозяйстве не так нужен, как ружье или котел. И кроме того, музыку можно было слушать тут же, в магазине, бесплатно. Заведующий магазином Наум Соломонович, прозванный улакцами Наумом Рырамавьичгыном за то, что никогда не выпускал трубки изо рта, едва успевал крутить ручки патефонов, так как попутно показывал охотникам новые сорта табака и чая. Примечание. Рырамавьичгын, кисет. Но все это не могло отвлечь жителей Улака от того, что творилось на улице под косым холодным дождем со снегом. Дул свирепый северный ветер, обрушивая на берег громадные волны. Кромка льда показалась у Инчовинского мыса. Только что приехавшая с пароходом радистка полярной станции русская девушка Лена собрала комсомольцев Улаака –